Глава 27. В атмосфере дружбы и взаимопонимания. «Сам-то чего?» — бросил я на бегу Ромке, яростно работая коленями и лопатками. «Не вписался, что ли?» «Четверо их там резкие». Ноги у Ромки длинные, прыжки широкие, как два моих. Каждое слово приходится на очередной скачок. Чтобы не отставать, мне приходится интенсивнее двигаться. Тогда как Ромка за экстенсивность во всем, включая женский пол. «Вовка, ваут, сразу! Если бы я 2 на 4...» «Все, я уже понял, не болтай, дыхалку собьешь». «Ладно, не буду». Прям так взял и сразу послушался. Сонечкин дом сразу за углом. «Лобим сходу, ты справа, я слева, не разбираясь». «Ага». Мы давно вместе, друг друга понимаем в лед. Наш план... Ромка берет на себя того, кто крайний справа, я крайнего слева. Эффект неожиданности на нашей стороне. И тех, кого себе определили, вырубать надо сразу напрочь. Тогда в остатке получается 2 на 2 плюс Андрюха, в зависимости от его состояния. Ведь его сейчас 4 терзают. Но он юркий парень, почки себе опустить не должен позволить. Навскидку, шансы хорошие. Но человек предполагает, а Бог над ним смеется. Мы вылетели из-за угла к месту драки, как 2 скакуна на скачках на финишную прямую. Азартные, взмыленные и хрипящие от возбуждения. Картина маслом. Вовка на земле, свернулся эмбрионом, голову спрятал под руки. Это правильно, молодец. Над ним сверху один злодей. Придушил коленом свою жертву, что-то эмоционально Вовке втирает, активно жестикулируя конечностями. Время от времени злодей тыкает нашего друга кулаком, стараясь попасть ему в голову между рук. Он, кстати, крайний справа, Ромкин. Фас! Чуть левее 3 агрессоров зажали Андрюху у стены и пинают его ногами. Андрюха пока стоит вертикально, в глухой защите. Голова тоже спрятана под руками, сам наклонился и балансирует на одной ноге, на той, что у стенки. 2-й, согнутый в колени. Незаметно блокирует некоторые удары, те, что ниже пояса. Те, что выше, гасит локтями. Работает очень ловко и грамотно для такой сложной конфигурации. Если бы те бараны били его руками, сливай воду. Тогда от 3 так просто не отмашешься. Кто-то обязательно попадет куда надо, с 6 рук-то. Этих красавцев понты подводят. Типа хотят терпилу просто запинать позорно. А Андрей, в свою очередь, из-под рук все видит отлично, голову не теряет и ситуацию держит на контроле. Умничка. Моя первая цель, кстати, слева, около Андрюхи. Ромка на полсекунды прибывает первым, и тут же краем глаза вижу, как Ромкины ноги неожиданно взлетают вверх. Черт! Попал на прием. Бросил его злодей через себя, грамотно подставив корпус под летящую на него опасность. Мне все же проще. Мой клиент до своего внезапного взрыва в башке, возникшего ниоткуда, ничего тревожного для себя не ощущает. Так увлечен избиением беззащитного Андрюхи. Чтоб не выбить кисть из-за большой скорости сближения, использую локоть. Вгоняю его с разворотом мерзавцу куда-то в область уха. Мерзавец улетает, и тут же я вижу, как умница Андрюха выныривает из своей глухой защиты и шикарным апперкотом сметает с лица земли еще одного оккупанта. Ажисто налаживается. Удар Андрюхи такой четкий, так грамотно поставлен и исполнен, что вражина в полете даже слегка отрывается от земли задними конечностями. Потом плюхается плашмя на спину там, где только что я стоял. Еле успел убрать ногу. И это была моя ошибка. За спиной оказался тот, кто только что бросил Ромика через себя с колена. Самбист, стало быть. А я без должного равновесия. И, если честно, даже среагировать не успел. Он врезался в меня на бегу, где-то под правой рукой. Заключил в объятия и оторвал от земли, тоже бросок. А потом впечатал мое тело в грунт спиной со всей своей силы. Думаю, приемчик из американского футбола или регби. Попал я, короче. Вы видели когда-нибудь, как горят черные фонари? Ярким черным цветом. Я видел. Они вспыхивают ленивыми мыльными пузырями где-то в области больного и от этого жутко раскаленного затылка. Феерично пролетают вдоль мозговых извилин и лопаются мраком прямо перед глазами. Похоже, на пару секунд я все же потерял сознание от удара о землю. Выпал из сражения. Спас меня, вы не поверите, Вовка. Ай да бас-гитара. Пока ловкий самбист отделывал меня, как бог черепаху, Вовка поднялся на ноги, взобрался на скамейку, что у подъезда, и отчаянно бросился мне на помощь. Повис на шее у моего обидчика. Правда, получилось как-то наивно, что ли. И аристократично, и по-детски одновременно. Я удивляюсь, как Вовка своему противнику еще пощечин не надавал дворянскими перчатками под горячую-то руку. Смотрю, ухватил хулигана локтевым захватом и даже придушить старается. Аристократ, самбиста, у которого обе руки свободны. Эх, спасать надо героя. Я начал подниматься с земли, загоняя боль в спине и затылке глубоко себе в подсознание. С ними потом. У стены шло рубилово юркого Андрея с не менее юрким третьим противником. У них под ногами стоял на четвереньках и мотал головой Ромик. Под ним начинал приходить в сознание и агрессивно шевелиться мой первый поверженный. Пытался стукнуть Ромку по почкам. И только тип, протестировавший Андрюхин апперкот и отлетевший чуть в сторону, не желал выходить из нокаута, ну хоть ты тресни. Наш перевес — четверо на троих, даже Вовка при деле. Не успел я об этом додумать, Вовкины ноги тоже взлетели в воздух. Ожидаемо. А маршрут его полета закончился именно там, где Ромик нависал уже над своим все более оживающим противником. В результате чего все трое снова покатились кубарем по прелым листьям. Надо заканчивать с этим самбистом, житья ж не дает. Я окончательно пришел в себя и развернулся к нему лицом. Что это? Коте, не верю своим глазам. У самбиста на футболке трафаретом был выбит знакомый вензель. Достаточно крупно, на всю грудь. Серым по черному. В глаза не бросается, но видно прекрасно, если смотреть прямо в упор. Я и смотрел, несколько потеряв нить и темп сражения. Что, в принципе, пошло только на пользу. Самбист возомнил себе, что противник у него деморализован и не представляет серьезной угрозы. Резко выдохнул и рванул в мою сторону. Лапочка ты моя. Я чуть повернул тело и шагнул в сторону. Самбист пролетел мимо. Оправился быстро. Резко развернулся ко мне, чуть нагнувшись и покачиваясь из стороны в сторону. Типовая стойка перед поиском захвата. Блицкрик не прошел, поэтому строит атаку более основательно, как учили. Самбо – прекрасная культура единоборств. Совмещает в себе самые разнообразные школы. Но все же, к сожалению, сильно ограничивает спортсмена разными правилами и запретами. Кое-что поправлено, конечно, в боевом его варианте, но далеко не все. К примеру, там нет, точнее очень редко, используются удары головой. А я в свое время баловался элементами индонезийского силата и школой низких ударов ногами, казачий спас. Не так аутентично, конечно, как ушу, но достаточно эффективно в реале. Самбист дернул телом в мою сторону. Может, это и финт, обманка. Без разницы. Я все равно буду выходить из его комфортной зоны, где он, как самбист, очень недурен. Для начала тычковый удар в голень под коленную чашечку, внутренней стороной стопы, не глядя, так как и без того знаю, куда бить и как. А он нет. Морщится от боли и опускает взгляд туда, где скоро под брючиной появится лиловый синяк. Чудно, значит, на какой-то миг не видит моих рук. Малюсенький шаг вправо и вперед, руки свисающими кистями, чуть выше его плеч, движение стряхнуть воду с пальцев по глазам. Разве такое в самбо есть? И сразу же захват двумя руками за затылок и без пауз продолжением импульса головой в грудь. Если в лицо, будет летально. Затылок зафиксирован, а в лицевой части черепа очень слабые кости. Особенно в районе носа. Не надо так радикально. В грудь гораздо лучше, безопаснее. Максимум будет трещина в ребре, да и то вряд ли. Вот дыхание перехватит обязательно. Больно будет, это тоже факт. Ведь там же сердечко рядом. А на опасность, направленную в область сердца, организм всегда реагирует острой, нетерпимой болью. Бывает, что и парализующей. Я шагнул назад, выставив перед собой открытые ладони. В силате это открытые намерения, иду на «вы». Да, все правильно. Глаза у самбиста выпучены. Руки держит у горла, ртом пытается ухватить воздух. Вот вам и самбо. Длинным ленивым свингом в челюсть сбиваю самбиста с ног. Это ему за Вовку с Ромиком. Вижу даже, как они поднимаются с земли, чуть пошатываясь, словно деревянные солдаты Урфинджуса. Тот агрессор, что был под Ромкой и что пострадал от моего локтя, тоже уже на одном колене, трясет головой. Это он об Вовкину ногу ударился. Я заметил. Контакт произошел именно в тот момент, когда наш бас-гитарист долетел по воздуху до их тесной с Ромкой пары. Ромке тогда досталось мягкими частями Вовкиного тела, а нижней фигуре море волнуется, аккурат коленом по чайнику, вон как им трясет в пространстве. Я вдруг застыл. Батюшки Светы, так это же... Кролик! Ты ли это, заячья морда? Воскликнул я в крайнем изумлении. А ну повернись, косынку! Точно, крольчатина! Ты все не угомонишься, сын полка? Наркоша тоже замер от неожиданности, выпучив на меня покрасневшие глаза. Щелчок! Мир замер, звуки умерли. Остро засаднило в правой руке. Ну вот и здрасте, снова здорово. И что опять не так? Ножа не видно. Но в третий раз рядом кролик. Ты что ли, чудо, корежишь мою реальность? А почему тогда рука болит? Фантомным ожиданием сквозного ранения? Я огляделся в застывшей реальности. А нет, пардон, есть нож. Куда уж без него. У стены, в жестоком противостоянии с нашим барабанщиком, его противник решился-таки использовать холодное оружие. Нож-бабочка в правой руке в положении порхающей трансформации в боевое положение. Я чудом его заметил, рука за корпусом. На всякий случай сделал в их сторону пару шагов, сатанея от гула в ушах и сгущающегося вокруг воздуха. Хотел получше рассмотреть оружие. Ну да, самопальный баллисонг кустарного производства. Такие на нашем заводе штампуют. Подпольно, разумеется. Ни украшений на ручках, ни зловещих граней на клинке. Просто полоска стали, заточенная с двух сторон. Тем и опасно чрезмерно. Сталь-то поршневая. Наши умельцы изловчились на ковочных молотах ее плющить. Меня потянуло назад. Звук включился. «Парни, а ну придержите кроля! Я к Андрюхе!» Не спуская глаз с гены кролика, я аккуратно сзади приблизился к Андрюхиному противнику. Пока он ножом своим пытался нагнать жути на нашего барабанщика, мягко схватил его голову и резко толкнул ее в стену. Не очень сильно, оговорюсь. К чему нам кровавые кляксы у подъезда Вовкиной возлюбленной? Все же стук получился эффектно звонким. Боец зашатался, а Андрюха быстро поставил финальную точку прямой с разворотом в солнечное сплетение и замком по затылку. Ну и колено подставить, куда без этого. Стандарт. Агрессор завалился на бок, выпустив из рук свой ножик. Все обернулись на его звон, и тут кролик заехал левой рукой Ромке в глаз. По очень длинной и замысловатой траектории, с каким-то кривым подпрыгиванием вперед. Ромка ойкнул от неожиданности и отшагнул назад, схватившись за лицо. Вовка с Андрюхой дернулись было другу на помощь, но кролик, отчаянно взвизгнув, резко скакнул в сторону и задал стрекача. А как бегают кролики, мы уже видели. «Я сейчас милицию вызову!» — проскрипело фальцетом откуда-то сверху. «Хулиганы! Бандиты! Сволочи!» Мы все дружно задрали головы. Из двух окон верхних этажей свидетели предусмотрительно юркнули вовнутрь. Из трех смело продолжали торчать, с интересом наблюдая за событиями на газоне. «Мы защищались, бабушка!» Зачем-то вступил в дискуссию Вовка с обладательницей хрупкого фальцета со второго этажа. «Они на нас первыми напали!» «Сволочи! Бандиты! Хулиганье проклятое!» Продолжала возражать бабушка, оппонируя даже не Вовке, а всему пропащему белому свету. «Я вот уже звоню! Смотрите! 02! Алло!» Второй агрессор уже бежал, приволакивая ногу, с поля боя, аккурат по кролячьим следам. А тот, который баловался ножиком и которого Андрюха вырубил последним, опираясь на стену рукой и пачкая ее кровью из носа, хромал в другую сторону. Самбист все еще лежал плашмя на спине, но был уже в сознании. Одной рукой старательно растирал себе левую сиську. «Снимаемся, джентльмены!» — сообщил я, поднимая нож из земли. «Ромик, помоги приподнять этого спортсмена!» Ухватив самбиста под мышки, мы установили его вертикально. «Не падает, хороший мальчик!» «В парк!» Хромая, почесываясь и постановая, наш бит-квартет потянулся в скверик. «Надо поговорить там по душам с этим самбистом, в атмосфере дружбы и взаимопонимания. А у Ромика фингал будет справа. То-то Вовка возрадуется. Симметрия же у обоих».